Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Москве открыта выставка «Семья. Душа России». Тема семьи является одной из ключевых в отечественной живописи, как ее раскрывали художники 100, 200 и 300 лет назад. Большой Царицынский дворец представляет выставку, посвященную темам любви, семьи и материнства в произведениях отечественных художников разных эпох. Здесь можно увидеть иконы 16-го столетия, семейные портреты кисти Владимира Боровиковского, картину «Опять двойка» Федора Решетникова и многое другое. Помимо этого, на выставке демонстрируются работы участников конкурса «Семья. Душа России» и полотна членов жюри Сергея Андрияки, Зураба Церетели, Александра Шилова. Выставка работает до 23 июля. Со вторника по пятницу с 9:30 до 18:00. В субботу с 9:30 до 20:00. Воскресенье с 9:30 до 19:00. Адрес Большого Царицынского дворца. Улица Дольская, дом 1. Ближайшее метро Орехово и Царицыно. В Санкт-Петербурге можно посетить выставку «Никола Тесла. Человек, который осветил мир». Выставка посвящена жизненному пути известного физика, его наиболее важным изобретениям. В выставочном зале Патерна и каземат Государева бастиона Петропавловской крепости можно познакомиться с исследованиями ученого в области электромагнитного излучения и передачи энергии, а также узнать о личности Теслы. Экспозиция позволяет увидеть действие трансформатор и Колумбово яйцо. С 14 июля по 10 сентября. Понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота, воскресенье с 11:00 до 18:00. Адрес Петропавловской крепости. Петропавловская крепость, 3. Ближайшее метро, Горьковская и Спортивная. Продолжим артефактами земель славянских. В Каменец-Подольском археологи нашли древнюю золотую монету в городе над Смотричем. Найденную монету знатоки датируют 15 веком и относят к золотоордынской эпохе. Такое сокровище здесь нашли впервые. На месте исследования нашли большое количество керамики начала эпохи Ренессанса. Среди прочего около 30 янычарских трубок для курения, некоторые даже с останками наполнения. В Салехарде археологи нашли останки человека, завернутые в бересту. В последние дни полевых исследований на памятнике Салехард-4 археологи обнаружили погребение с костными останками, датированное приблизительно 10 веком до нашей эры и относящееся к атлымской культуре позднего бронзового века. Точные результаты станут известны после радиоуглеродного анализа. Захороненный был завернут в бересту, уложен на спине и ориентирован головой на северо-восток. Это был взрослый человек высокого роста. При нем находился точильный камень, а в ногах керамический сосуд. Костные останки сохранились плохо, поэтому установить половую принадлежность ученым будет очень сложно. После фиксации погребения костные останки изымут и передадут на антропологическую и генетическую экспертизу. По словам руководителя экспедиции, старшего научного сотрудника сектора археологии научного центра изучения Арктики, кандидата исторических наук Ольги Тупахиной, атлымская культура характерна для таежной зоны Нижнего Приобья. На сегодняшний день известно более 50 археологических памятников, относящихся к этому периоду. Большинство из них находится в Сургутском Приобье. На территории автономного округа Атлымское захоронение встречается впервые. Ольга Тупахина отметила, что захоронение принадлежит древним рыбакам и охотникам. Атлымцы жили мобильными группами, постоянно перемещались, не задерживаясь долго в одном месте. Чаще всего двигались на юг, реже – на север. Большинство из известных атлымских памятников, так же как и Салехард-4, являются многослойными, содержат артефакты бронзового века и средневековья. Археологический памятник Салехард-4 находится в нескольких километрах от Салехарда и устья реки Палуй. Памятник открыли в 2009 году. В этом году здесь впервые провели археологические исследования. Обнаружили артефакты эпохи бронзы и раннего средневековья и три пустых захоронения, как сообщили в научном центре изучения Арктики. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. С 21 по 26 июля приглашают в поход «Хребет Хартал. Пещерные города». Если возможны вообще путешествия во времени, если существуют где-то в мире порталы, через которые можно попасть в давно минувшие века, то пещерные города Крыма – именно такое место. Особенно хорошо здесь бывать осенью или весной, а также в начале тихой и теплой крымской зимы, когда заканчивается сезон и многочисленные экскурсии не нарушают покой и уединенность этих сказочных мест. Хороши также летние ночи. Опадают ли разноцветные листья или распускаются нежные цветы на яблоневых ветках, тихо опускаются с неба первые зимние снежинки или шелестит теплый ночной ветерок лета, принося с собой неповторимый запах душистых горных трав, в этой особенной тишине будто растворяется настоящее и оживает древняя память камней и стен давно покинутых городов. Подробное описание маршрута можно найти в социальной сети ВКонтакте. С 14 по 16 июля школа «Рассвет Сварога» Вологды приглашает на встречу с Андреем Ивашко. Тема встречи – кармическая астрогеография, нумерология. Адрес мероприятия – город Вологда, улица Благовещенская, дом 36, второй этаж, центр «Я мама». Подробности смотрите в социальной сети ВКонтакте. В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. 18 июля, вторник. Информационная война, манипуляция сознанием. Автор-сказитель Леонид Григорьевич Феденко. 19 июля, среда. Звездные пары в ведрусской традиции. Авторы-сказители Любава Живая и Святозар Полтавченко. 20 июля, четверг. О чем говорит наше тело? Авторы-сказительницы Юлия Ковалева и Анна Акчурина. Начало эфира в 20 часов. Время московское. Каждую субботу в 3, 12 и 20 часов в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. Программа «Стол музыкальных находок» выходит каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире. Присылайте свои пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 3, 12 и 20 часов по московскому времени. Напоминаем, если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!